Выросла дочь самостоятельной, гордой и неласковой. Все в жизни сама. Ни к выбору профессии, химик она, ни к выбору мужа, ни к выбору места работы родителей не подпускала. Спроси она мать, все было бы у нее лучше, но никогда. И внука родила так, что Тамара Федоровна узнала, что дочь беременная, когда та ушла в декрет. В первый свой свободный день она встала в очередь за зеленым горошком, и ей не хватило денег. Зашла к матери. — Ты почему не на работе? Ольга развела полы пальто. Тамара Федоровна просто ахнула. Квартиру молодые сначала снимали, а потом получили от завода. И не знала Тамара Федоровна, что они на очереди, что за них коллектив хлопочет. И все тут было чисто, потому что у дочери фамилия мужа, и она про мать никогда никому. Сейчас уже, конечно, все знают, и сейчас уже зависят от Тамары Федоровны. Дело в том, что у них подошла очередь на двухкомнатную, своим чередом подошла, по закону. Вот тут их и вызвал директор завода. Сказал, что ему до смерти нужен один специалист, что он его долго искал, наконец нашел, но без квартиры тот не поедет. Поставить его впереди очереди ему сложно, не то время. Свой директорский фонд он давно растратил, поэтому, в принципе, директор уже готов пойти на ссору с общественниками и даже с вами, дорогие мои. Очень уж человек нужен. Готов, но по-человечески не хочет. И предложил ход. Пусть специалисту даст квартиру город, короче, а она Тамара Федоровна. Тогда все будут довольны, а ей чего стоит? Тамара Федоровна была потрясена не наглостью директора. Наглости она, что ли, не видела, а тем, что Ольга первый раз в жизни ее о чем-то попросила. Как было к этому отнестись? Обрадоваться, что все-таки нужна, понадобилась? Или запрезирать дочь за то, что просит, в сущности, даже унижается? Выбрала середину. И обрадовалась чуть, и запрезирала чуть. «Помогу», — сказала сухо. Именно сейчас вопрос решался. Поэтому болезнь матери для Ольги очень не кстати. Хотя есть телефон, протяни руку, напомни, кому надо, но... Тамара Федоровна понимала, как трудно Ольге попросить ее еще и об этом. «Попросит?» Или нет? Жарит дочь телятину и думает, а помнит ли мать о квартире? Помнит мать? Помнит. Но погодит звонить, погодит. У нее долг и перед Виктором. Но тут она может быть спокойна. Сын и придет, и напомнит, и поднесет телефон, и будет стоять, слушать, как мать извивается. Витя без комплексов такого рода. Боже, какой это был обожаемый ребенок! Он родился уже, в сущности, в другую эпоху. Все устоялось, все было спокойно, стабильно, и это ценилось. Не было бездумных командировок, раздирающих душу противоречий. Все образовалось. Мальчик же, в отличие от Ольги, был слабенький, хотя хорош собой необыкновенно. И эта его красота и слабость так щемили Тамару Федоровну, так ее сентиментали, что она сама себя не узнавала. Виктор и вырос таким красивым баловнем. С первого класса все ему утвердили, что он прирожденный артист. И действительно, что-то в нем было. Он так проникновенно и искренне читал стихи на торжественных праздниках, что даже учителя, знавшие эти стихи уже по 20-30 лет, удивленно открывали рты, слушая забубенно затасканные слова. Умел, мальчик, умел. И отправила бы Тамара Федоровна Виктора в Москву, если бы он не так плохо учился. Ни один предмет в него не входил. Ну, просто какие-то наглухо замкнутые двери. Поэтому ни о какой Москве не могло быть и речи, если все тройки поставлены были ему исключительно из уважения к матери. Тамара Федоровна не могла понять корней такой неспособности. Сама, муж, дочь — все учились хорошо. В общении мальчик был абсолютно нормален, контактен, развит вполне. Но с какой же мукой давалась ему и грамота, и арифметика, и география, ну все одним словом. Поэтому взяла сына за ручку и отвела в пединститут на исторический факультет. Проследила за всем. Сейчас Виктор уже окончил институт, работал в райкоме комсомола инструктором. Было это ему противопоказано, потому что говорить с людьми о том, о чем нужно, а не про что ему интересно, он не умел. Надо было его куда-то переустраивать. Пока суд да дело, Тамара Федоровна заставила его сдавать кандидатский минимум. Тяжелейшее было мероприятие, но, как говорится, с Божьей помощью сдал Виктор два экзамена. Остался основной — история. И тут случилась неприятность.